Среди деревьев на снегу лежала маленькая девушка. Ее черные волосы разметались, спутавшись в крови и какой-то странной жидкости. Наверное, в чьих-то слюнях, или яде, а может и просто это была влага, Проныра плохо видел, фактически инстинктивно различая те или иные образы. Конечности у девушки были переломаны, а одежда была в таком же состоянии, как и слизеринца, то бишь в состоянии нелепых лохмотий. Маленькие, аккуратные груди сверкали на солнце, пожалуй, лишь по иронии судьбы, они не были залиты кровью, как все остальное. Над леди навис сова медведь, эдакая насмешка природы. Огромная тварь размером с гризли, но при этом с нелепой мордой, похожей одновременно на птичью и на медвежью. Нижние лапы, если так можно выразиться, были птичьими, с четырьмя когтями, один вместо пятки, а три, с передней части стопы. Тело, покрытое перьями, а руки, медвежьи лапы, с искрящими металлом когтями. И, увы, эта тварь обладала силой, сравнимой лишь с теми медведями, которые в легендах викингов были олицетворениями лесных духов. Одним ударом сова-медведь мог раздробить в щепки столетний дуб, а навались он всем весом, заскрипят волшебные ворота Хага. Тварь открыла свой клюв и зарычала, нависнув над девушкой, чей взгляд помутнел от более всепоглощающего животного ужаса. В воздухе запахло аммиаком. «Да вы прикалываетесь», — прохрипел Ланс. Из-за детских переживаний и метаний Проныра искренне не любил узкоглазых, так как азиатская банда в Скирисквере была самой отчаянной, беспардонной и кровожадной. А, как известно, детские обиды сложнее всего преодолеть. И, по насмешке мироздания, под совомедведем лежала Сяюри, чемпионка от Южной Кореи. Зверь, живший в волшебном лесу, уже занес свою лапу, чтобы прикончить девчонку, как Геб твердым голосом крикнул: «Стой!» Совомедведь замер, а потом обернулся к юноше. Он развел свои медвежьи лапы и зарычал с такой мощью, что с веток послетал снег, закружившись в танце на игривом ветру. «Заткнись, птица-хорек», — прохрипел Ланс, вновь сплевывая кровь, заполнившую рот. «Посмотри на нее, думаешь, она виновата, что разбудила тебя?» Тварь повернула морду к девушке, она недолго стояла, а Ланс видел, как из глаз зверя пропадает краснота и на место возвращается мягкий черный блеск. Сова-медведь не был хищником, питался только корой деревьев, ягодами и, что неудивительно, медом. А еще он очень любил свою спячку, а любого, кто посмеет его разбудить, считал хищником, пришедшим за легкой добычей. Сова-медведь, в летнее время, был самым добрым и милым существом, на котором Проныра, когда был маленький, часто ездил верхом, чтобы дотягиваться до фруктов, росших на верхних ветках. Их Ланс, как и сама животинка, считал самыми вкусными и сочными. Животное повернулось к Лансу и уже сделало шаг вперед, но тот покачал головой. «Сам справлюсь, а ты иди, рой себе другую берлогу». Сова-медведь кивнул, как-то по птичьему пропищал, а потом, комично переваливаясь, скрылся среди деревьев. Проныра был рад тому, что именно он наткнулся на эту сцену. Будь здесь Поттер, и животинка бы погибла под градом прозаичных, но переполненных магией заклинаниях. Очкарик ведь не думает ни черта, сразу махач разводит, геройщину устраивает, добро наносит и справедливость причиняет. Проныра доковылял до девушки, пребывающей на грани сознания. Юри, увидев юношу, обреченно закричала, а потом лишилась чувств. Что, в принципе, неудивительно, Геб сейчас выглядел так, будто недавно восстал из могилы и пошел мстить кому-нибудь, неважно кому. В руках кореянка сжимала яйцо, копию гебовского. Парень, недолго думая, положил оба яйца на раненый живот леди, а потом, с криком боли, поднял ее одними предплечьями, пальцы и кисти уже не работали. Мигом из его бока на снег полились струйки крови, от напряжения и боли закружилась голова. Голова девушки откинулась назад и волосы разметались, плакучей ивой закачавшись на ветру. Стекающая с них кровь, смешиваясь с влагой, и вовсе стала походить на алые слезы. «И почему парни не плачут?» – бурчал Проныра, стиснув зубы, терпя агонию и вспышки боли, темнящий взор, бредя к выходу из леса. «Когда так хочется навзрыд?» Ланс шел недолго, Юри не добралась до границы каких-нибудь 400, а то и 300 метров. И, Проныра был уверен, будь цел ее маговзор, за ней обязательно выступили бы авроры, но, к лучшему или к худшему, ее артефакт постигла та же судьба, что и гебовский. Правда, в данном случае уже не надо было сомневаться, Нарочно это или случайно? Конечно, девушка не специально загубила дорогущий следящий аппарат. Она же не перекрытый авантюрист и проказник, коим себя считал Проныра. Заслуженно или нет, судить аудитории, в лице обитателей древнего замка. По глазу, одиноко смотрящему из-под кровавой корки, резанул слишком яркий свет, а по уху ударил бурный, приветствующий рев толпы, который вскоре сменился испуганным криком, ну а потом и вовсе накрылся саваном пугающей тишины. Уже меньше через мгновение Юрий забрали целители, а самого Ланса, хоть тот и бурно отмахивался, все же уложили на носилки. По мнению Проныры, на носилках нормальный мужик должен лежать только в одном случае, если ему отрубило ногу. Ну и, конечно же, если он уже подох. Как наблюдал Геб, ноги были при нем, а помирать он в ближайшее время не собирался. Но все же костоправы сделали свое дело и в тишине, под чьи-то испуганные крики и оханья, отнесли Геба в полевой госпиталь. Как выяснил Проныра позднее, они с Юрией пришли последними. Первым был Поттер, вторыми Джонсон и Флёр, третьим Крам, четвертым Японец, ну а последними – невероятная парочка живых мертвецов. Ну, во всяком случае, именно на них они были похожи. Крам, которого уже начали забинтовывать, выглядел еще хуже, чем Проныра. Так что, можно сказать, Геб выглядел еще ничего себе так, может даже понравился бы какое-нибудь ненормальное извращение. Проныру положили на соседнюю койку с другом. Они посмотрели друг на друга, а потом, засмеявшись, хором сказали: «Классно выглядишь». Затем оба сморщились от боли. На других койках лежала Джонсон, нервно и одновременно с этим умоляюще смотрящая на целителей. Она была почти целой и невредимой, если не считать фонтана крови в том месте, где когда-то была правая грудь. Слева от нее в коме лежал Японец, над которым колдовало почти 8 магов. Тот сражался с 3 вампирами и, надо отдать должное, завалил каждого. Сам, правда, отделался весьма тяжело. Поттер, пребывающий в полном здравии, вышедший лишь с одним порезом на щеке, задел ветку в хрустальном бору, и его друзья смотрели на все это действие, на реки крови, куски мяса, комки гноя и торчащие кости, с непередаваемыми и неописуемыми эмоциями на лице. «Эй, Поттер!» — хрипел Ланс. «Ты чего такой свежий, промямлил Гриф. «Мне помогли, Гарри, не несу чепухи, мы уже выясняли, что...» Ланс перебил Грейнджер, потому как ее верещание сильно беспокоило его единственное ухо. «Кто помог?» «Какой-то снежный кот». «Прилункум, Гарри, прилункум», вздохнула Гермиона. «Но они никогда не помогут волшебнику или человеку. Они скорее сожрут его». «Повезло тебе, Поттер», усмехнулся Ланс, откидываясь на подушку и позволяя целителям делать свое дело. «В отличие от нас», прохрипел хрюкающий смеющийся Крам. «О», протянул Геб. «Смотрю, твои познания в английском сдвинулись с мертвой точки. А то», — хвастливо вскинулся ловец, — «я ж не такой идиот, как ты». Парни помолчали, а потом снова переглянулись. Кажется, их посетила одна и та же мысль. «Эй, фотограф!» — крикнул Ланс, привлекая внимание Скиттера и ее подручного. «Щелкни нас!» Понятное дело, что скандальный репортер не могла упустить такой ценный кадр. Так что уже спустя мгновение она отогнала целителей, а фотограф сделал ужасный кадр, на котором окровавленные, полузабинтованные, израненные Крам и Ланс обнимались за плечи и улыбались беззубыми улыбками. Не мудрено, что после этого журналистов выгнали в зашей, а Крама и Ланса обездвижили магией, но тем это не помешало. «Запевай!» — крикнул Крам, и Герберт на пару с Виктором запели. «Но в веаре ряды тохи от форхе хорн вай хей рол ланд го, аурбат сан таурц латхес». «Бойс ареал линхе павнтоме роллицкин крандыданды, ох, придурки», – процедила Грейнджер. Видимо, с ней были солидарны целители, так как они вкололи смеющимся пациентам хорошую доху волшебного снотворного. Проныра, проваливаясь в черноту, мысленно улыбался. Это была самая тяжелая его зима, но она заканчивалась, приближалась долгожданная весна. 14 марта 1995 г. Англия, Хогвартс, Ланс. Положив на учебник рун-журнал не самого пристойного содержания, жадно пожирал глазами фигуру одной из американских моделей. Не то чтобы ему приспичило заниматься этим именно на лекции, но руны уже давно не интересовали юношу, все, что ему было надо, он уже узнал. Все остальное могло бы пригодиться, займись Ланс этой наукой в качестве ученого, но где ученые, а где Проныра? «Мистер Ланс». Герберт приподнял голову и заметил, что профессор Баблинг весьма хмуро поглядывает на главного отстающего по предмету. «Да-да, Ланс учился по рунам из рук вон плохо», — что не мешало ему иметь по ним твердое «П». Как это происходило? Ну, юноша просто валял дурака на практике, строя из себя полного неумеху, который не может начертить самого элементарного узора. Баблинг же за практику никогда оценку не ставила, а вот за письменные работы юноша всегда получал высший балл. «Да, мэм, что вы читаете, мистер Ланс?» – нахмурилась профессор. «Учебник», – пожал плечами юноша. «С таким интересом, не верили дама. Да тут классные вещи пишут». Баблинг посверлила взглядом чемпиона, а потом попросила его. «Читайте вслух». «Что, простите?» – ошалел парнишка. «Читайте вслух, мистер Ланс, или мне самой это сделать, вы уверены?» – изогнув бровь, переспросил Герберт. «Как никогда». Ланс вздохнул, поправил шляпу, а потом состроил такую мину, мол, это не я, это все вы. Талия Эвелины Макаталсон почти достигает идеала, 61.3, при бедрах в 90 ровно и груди 102.5 – это воистину настоящая совратительница. Ее фото в неглиже представлено на «Мистер Ланс», – рявкнула Баблинг. «Что? Вы самый отстающий ученик, не способный даже простейшую руну олицетворить магией. При этом позволяете себе читать порно-журнал на одном из итоговых занятий. Нет», — покачал головой. «Что нет?» — ошалела Баблинг. «Это не порно. Это просто каталог моделей нижнего белья». Баблинг покраснела, потом надулась как шарик, и громко гаркнула. «Вон». Ланс, не став припираться, под насмешливое кашлянье слизеринцев и под сочувствующие вздохи остальных факультетов, покинул кабинет. У самых дверей он поймал на себе взгляд Гринджер, в котором сквозило самодовольство и превосходство. Эх, знала бы заучка, что Ланс спокойно может воплотить ход 7 старших рун одним движением палочки, не гордилась бы своими скудными успехами в 2 младшие руны за раз. Но это было бы нечестно, она же просто человек. Так что пусть думает, что самое умное. Герберт, достав из кармана пачку сигарет, закурил. Сейчас, весной, он смолил в таких количествах скорее по привычке, нежели из необходимости хоть какого-то тепла. Но, по сути, волшебные раковые солдатики не причиняли особого вреда. А если ты и пересмолишься, то один поход в СВ Мунга избавит тебя от всех проблем. Так что юноша за свое здоровье нисколько не переживал. Проныра, подойдя к витражу, радостно улыбнулся, все вокруг просыпалось. Лес, скинув последние снежные перья, потихоньку зеленел. Кое-где полопались набухшие почки и проросли первые листья, еще несколько скромно и стеснительно поглядывающие с высоты. Растаял лед на озере, и вновь можно было увидеть игры гигантского кальмара, то и дело подплывающего слишком близко в водной глади. Трава на холмах и в равнине уже поднялась почти по щиколотку, и лишь изредка можно было увидеть проплешины, где еще не было ровного зеленого покрова. И пусть зима была пока холодна, но весна уже вовсю стучалась в ворота Хага. Одежда стала легче, юбки девушек короче, блузки более открытыми, а мех на воротниках мантии сменился на парчу или замшу. Ланс же вновь облачился в привычный ему наряд. На ногах легкие кеды, брючные черные джинсы, ремень с широкой бляшкой, белая рубашка с черными пуговицами, узкий черный галстук, черная шелковая жилетка и фетровая, гангстерская шляпа, словно привет из Вегаса или Илья, середины 20-го века. Проныра, затянувшись, прикрыл глаза и улыбнулся, морщись словно кот, наевшийся сметаны. Все шло своим чередом. Правда, были неурядицы с дурмстронговцами. Сперва Крам где-то пропадал всю ночь, а потом не мог вспомнить, почему ушел с корабля и что вообще делал, списали на пьянку. Потом дружно обиделись на Виктора, что он пошел на пьянку, не позвав друзей. Бойкот продержался ровно 5 минут, чисто символически, ради галочки и спокойной совести. Следом за этим сбежал Каркаров, а за ним исчез и Барти Крауч. Но, может, тоже пьянка? Тут поток мыслей Геба прервал взрыв. Причем это был не обычный хлопок какой-нибудь навозной бомбы или петарды, а самый полноценный взрыв. Он сотряс замок до самого основания, и Геб с трудом удержался на ногах. Затрещали стены, с потолка осыпалась штукатурка, а на первых этажах из рам повылетали древние витражи, усыпав припарковую территорию ровным слоем разноцветного стекла. «Ой-ой», — протянул Геб, надвигая шляпу на глаза. Кажется, он догадывался, что вызывало это локальное землетрясение. Немедля, Ланс поспешил к главной артерии Хага. Он спрыгнул с третьего этажа, легко приземлившись на ноги, а потом понесся в сторону подземелий. Не успел он свернуть к каменным лестницам, как обреченно прикрыл рукой глаза. Все двери в подземельях были выбиты и рассыпаны щепками по обгоревшему полу. От портретов на стенах остались лишь золотые рамы. В воздухе насмешливо танцевал черный пепел, а от запаха гари было невозможно продохнуть. «Мистер Ласенс», Герберт развернулся и уставился на Грюма, спешившего с палочкой во главе в авангарде совета старейшин. «Ну, как всегда, вся преподавательская гвардия в сборе. А Дамблдор, кстати, тот еще дедок, бежит, дольки на ходу трескает и дыхание не сбивает». Профессура окружила Ланса, но тот лишь протянул ладошку лодочкой. Народ непонимающе уставился на юношу, но Дамблдор просто отсыпал тому долик. «Спасибо», — улыбнулся юноша и принялся точить сладость. «МФ, хаф и всехфа, беспафафна, фадж фохфофорофиляев мое мнение», — кивал Дамблдор, сверкая глазами из-под очков. «Мистер Ланс», — просипела Магги, — «в первую же неделю после выписки, мы обнаруживаем вас на месте взрыва. Как вы это объясните? А что, пока я валялся в СВ Мунга, ничего интересного в школе не происходило?» «Нет», — хором грохнули Вектор, «Железная леди», «С ней Пикамединти». «Хм», — протянул юноша, проводя пальцами по поле шляпы. «Тогда объясняю так, без меня в школе очень скучно». «Ланс, давайте уже войдем в гостиную», — устало процедил Грюм, перебивая начавшую закипать МакГонагаллу. Дамблдор безмолвно точил угощение, Ланс был солидарен в этом с директором, так что вскоре вновь протянул ладошку, великий светлый маг вновь отсыпал угощение. Так они и шли вдвоем, грызя то, от чего у других начинают слезы на глаза наворачиваться. В самой гостиной Ланс еле сдерживался, чтобы не заржать. Было учебное время, поэтому здесь почти и никого не было, но кто был, те напоминали чернильные статуи. Без волос и ресниц, с опаленной, еще пылающей одеждой, все черные, покрытые гарью. Им сразу стала оказывать помощь мадам Помфри, приводя их в нормальный вид всего парой взмахов палочки. Но команда профессуры не отчаивалась и шла по следу злоумышленника. Что неудивительно, след привел их в мужское крыло, в спальне четвертого курса. Там, среди завалов камней, горящих обломков, стояло четверо, Крепп, Гойл, Малфой и Нот. Выглядели они весьма скверно, но особых ран, кроме растоптанного самолюбия, не наблюдалось. Помфри сразу стала хлопотать. «Что здесь произошло?» — строго спросил с ней Пунакта. «Мы-то только. Они просто дебилы», — перебил одногруппника Ланс, доживавший последнюю дольку. Он подошел к груди хлама, оставшегося от его кровати, а потом убрал обломки в сторону взмахом палочки. Там, у стены стоял целехонький, сверкающий сундук, словно насмехающийся над общей чернотой и гарью. «Да, это мой сундук», — начал свой монолог Геб. «Нет, это не черная магия. Нет, я в этом не виноват. Да, я нафигачил туда всей магии, что приходило в мою голову. Нет, относить его в отдел тайн не нужно, он безвредный. Да, он питается носками, но ведь если существа, которые едят и нечто похуже. Да, у него есть имя, я зову его Сундучище. Почему? Не знаю, мне так хочется. Да, он весьма тупой, но в нем сокрыто много секретов. Нет, после поедания носков в туалет он не ходит. Если бы ходил, загадил бы здесь все. Да, он причина, по которой у всей мужской половины Слизерина постоянно пропадают носки. Не станет же он кушать хозяйские. Да, эти бакланы пытались его вскрыть, и сработала вся та магия, что я на него наложил. Я кончил. Вернее, закончил». Профессура, все сильнее закипая, сверлила взглядами Ланса. Тот стоял невозмутимый, опершись на футляр с малышкой. Грюм в это время беззвучно смеялся, но тут неожиданно вперед вышел Дамблдор. Народ тут же притих. Снейп, Магги, Комединти и слизеринцы злорадно поглядывали в сторону Проныры, к которому двигался директор. Проныра же уже представлял, как верховный колдун превратит юношу в табакерку или в подставку для ног. Но тут произошло неожиданное. Великий светлый маг лихо согнулся, скинул свой восточный башмак с загнутым носом, а потом стянул носок. Он подошел к сундуку и протянул носок так, как протягивают мясо собаки. Сундучище открыл свою пасть, высунул язык в виде штанины и буквально слизнул угощение. Он заурчал, а потом икнул трусами Ланса. «Очень приятно познакомиться, мистер Сундук», — покивал Дамблдор. «Давайте договоримся, что вы больше не будете взрывать мой замок». Сундук безмолвствовал. Дамблдор взглянул в сторону Ланса, но тот только развел руками. «Что ж, полагаю, каков владелец, таков и сундук». С этими словами директор стянул второй носок и протянул его Сундуку. Тот радостно слизнул его, а потом, в знак согласия, загрохотал и затрясся, вскоре затихнув. «Соглашение достигнуто», — удовлетворенно кивнул директор. Потом произошло и вовсе нечто невероятное. Геба ослепила вспышка магии, волной прошедшаяся по замку. На миг юноше стало трудно дышать от силы, исходившей от директора. Она была как внезапно затопившее все вокруг море, как рухнувшая на плечи гора, как целый неведомый мир, скрывавшийся поблизости. Громом прозвучало «Репаро Максима». Что-то сверкнуло, зазвучал волшебный звон, а когда Ланс снова смог видеть, то все вокруг сияло первозданной чистотой. Все было целым, без гари, без трещин и разломов. Казалось, будто взрыва не было вовсе. «Дамблдор, неужели вы все ему спустите?» Не унималась МакГонагалл. «Миневра, дорогая, ну право же, когда вы видели сундуки, питающиеся носками». После этого ни Грюм, ни Ланс уже не могли сдержать своего смеха. 20 марта 1995 года, Англия, Хогвартс. На траве, недалеко от замка, сидело 6 человек. Две близняшки играли в шахматы, причем они весьма уперто повторяли ходы друг за другом, при этом уверяя друг друга, что не повторяют. Беловолосый парень играл в карты с оттаившей за это время красавицей, а на их пальцах красовались обручальные кольца. На спине лежал высокий, статный юноша явно славянской внешности. Он порой выпускал из ладони летающий золотой мячик, а потом резко ловил его, не давая тому улететь. Последний, широкоплечий, спортивный красавец в шляпе сидел на пне и играл на гитаре, вернее, гитарке. Это была малютка всего с 4 струнами, а длиной не больше 45 сантиметров. Опытный зритель мигом бы опознал в ней укулеле, гавайскую гитару, но студенты, проходившие мимо и задерживающиеся, чтобы послушать песню, не знали этого и полагали, что некто Ланс опять выпендривается. Но, как можно было заметить, шестерке ребят было пофиг. «Эй!» — повысил голос парень, играющийся со Снитчем. «Скоро предпоследнее испытание. Ты разобрался с яйцом?» «Ага», — кивнул прервавший песню музыкант. «Ты его в воду окуни, тогда можно будет слова разобрать. Блин, а я по той же схеме его огнем плавил и слушать пытался. А чего огнем-то? Ну так ведь драконы, мечи, яйца и все такое. Логично, но неверно. Да и пофиг. Спасибо, кошак, вообще ни за что. Почему граммофон заглох?» Насмешливо возмутился беловолосый, явно проигрывающий в этой раздаче. «Пардон, май диар, уна момента, форвавер. Немного позитива, господа». И музыкант запел свою любимую песню. «Уриси уп хисмарнину уу. Поднимаюсь этим утром. Усмилет вид ххерисин суну. Улыбнулся с восходом солнца. Утхриелит ли берцу. Три маленьких птички. Упич бы мы дар степу. На моем пороге. Усингин свеет сонгсу. Поют сладкие песни. Уов мелодии из пури антруеу. Чистые и правдивые мелодии. Усайну. Говоря, утхисис мы миссагито йоу-эу-эу-у, это мое сообщение тебе, е-е, усингин, донт эва рыбаута тхинку, поют, не беспокойтесь ни о чем, утсауси иверлит тлитхинг гонна биал рикхт, у, ведь каждая мелочь будет в порядке, усингин, донт эва рыбаута тхинку, поют, не беспокойтесь ни о чем, утсауси иверлит тлитхинг гонна биал рикхт, у, наконец-то на земли туманного Альбиона пришла весна и все должно было быть хорошо, еще очень долго. Все должно было быть хорошо, и юноша пел, сгоняя с себя остатки зимнего полусна. Наконец-то тепло, и поэтому каждая мелочь будет в порядке. П.А. Автор закончил свой основной проект, и поэтому прода будет появляться немного чаще. Третью книгу можно посмотреть и купить по ссылке http://www.labyrinthrubax416396. Не забываем удобрять растущий организм фанфика комментами. Всем лучи и добра, с наступающими праздниками и удачной сессии. П.С. Пожелайте мне удачи в бою, так как эта сессия может стать для автора последней, и тогда прощай, клавиатура, здравствуй, казарма. Глава 47. 20 марта 1995 года, Англия, Хогвартс. Используя ведущий взмах, вы должны мысленно представить себе форму вашего заклятия. При недостаточной визуализации, энергия либо уйдет в никуда, либо создаст нечто случайное. Комединти, зачитывая лекцию, ходила вдоль доски, на которой были нарисованы формулы объемных чар. Проныра, сидя на галерке, смотрел в окно. В школе почти не осталось предметов, которые интересовали бы юношу. Порой, сидя на занятиях, он нервно теребил штаны, то и дело начиная играть на невидимой, воздушной гитаре. Тексты песен так и роились в его голове, частенько соскальзывая на любую поверхность, на которой можно было писать. Манжет рубашки, ладонь, салфетка, туалетная бумага, поля учебника, неважно, иногда просто нужно было срочно записать, иначе песня буквально резала мозг своим настойчивым гудением. Все чаще Герберт мысленно выпадал из реальности, и хоть тело его присутствовало на лекции, но в разумом проныра возвращался на сцену, где вновь играл. Сейчас, когда игралось лучами весеннее солнце, когда дул прохладный, но уже теплый ветерок, юноше все сложнее было усидеть в замке. Раньше он не ощущал подобных порывов и поэтому пока не до конца в них разобрался. Также, чтобы использовать данные чары, вам нужно попытаться очистить сознание и представить некую форму, которой вы словно заполняете стихией. Это немного похоже на выпечку печенья или кекса. Сногсшибательная красотка, одетая в строгий костюм, затянувшая волосы пучком, продолжала вещать, а Ланс слышал ее лишь краем уха. Наверное, он бы мог даже наплевать на свой статус лучшего ученика, наплевать на знания и на диплом, будь у него хоть малейший шанс подняться хоть на самую захудалую сцену с малышкой на руках. Но, как бы то ни было, Геб уже изучил в магии все, что его интересовало, в том числе и объемные стихийные чары. В конце концов, именно в них Проныра разбирался лучшего всего. Геб всегда любил покрасоваться и повыпендриваться, но сейчас он уже даже не отвечал на прямые вопросы профессоров, просто находя их скучными и убогими. Школьники казались юноше одурманенными зомби, стены замка, клеткой, запершей его еще на целых 3 года. Проныра вертел палочку в руках, позволяя перу стенографировать лекцию. В феврале, будучи в центре Черного Сердца, Геб потерял свою магию. Конечно, она уже к нему вернулась в полном объеме, но память об инциденте не прошла бесследно. Ланс никак не мог разобраться, почувствовал ли он что-то особенное, в тот момент, когда палочка не отозвалась привычной волной тепла, а осталась куском дерева. Было ли нечто необычное в том, чтобы не иметь возможности творить волшебство? Пожалуй, нет. Быть может, Герберт слишком долго был маглом, и магия оставалась для него просто занимательной игрушкой, но никак не центром мира. А может, это было влияние шока и действия сотен препаратов, которые в юношу закачивали целители Свемунга. Особенно Гебу не понравился тот настой, заставивший его волосы за ночь вырасти до прежней длины. После этого голова неделю чесалась так, что юноши парализовали руки, чтобы он до крови не стер кожу ногтями. В любой ситуации, вы должны знать, вышедшее из-под контроля заклинание непредсказуемо, но его разрушительная сила прямо пропорциональна вложенной энергии. Так что всегда следить за тем, сколько магии вы используете для той или иной операции. Герберт взглянул на увлеченную своим же голосом мисс Комединти, потом на девушек, старательно записывающих буквально каждое слово, на парней, то и дело отрывавшихся от конспекта, чтобы поглазеть на красотку. Это вызывало улыбку. Проныра, по-воровски оглядевшись, взмахнул палочкой. Ее кончика сорвалась искра. Она упала на парту, немного опалив столешницу, а потом стала расти. В какой-то момент она вытянулась до средних размеров, превратившись в спицу. Но вот из спицы стали прорастать маленькие листики, а также целый бутон. Вскоре на столе стоял цветок, похожий на нарцисс. Впрочем, этого юноше показалось мало. Слизеринец вновь взмахнул палочкой, и вот огненный цветок задрожал, а потом вместо корней у него появились ножки, вместо листьев – ручки, а под лепестками, теперь представляющимися в качестве волос, показалось милое личико. Скептически посмотрев на свое творение, волшебник в третий раз взмахнул палочкой, и цветочная фея стала какой-то напыщенной, словно надутой. Юноша удовлетворенно кивнул, а потом подул на пламя. Девушка-цветок взмыла в воздух, пролетела над классом и застыла над головой Комединти. Не забывайте, что в практическом применении объемные чары требуют максимального контроля над визуализацией. Профессор продолжала читать лекцию, а его цветочно-огненная копия повторяла каждый жест и открывала рот одновременно с волшебницей. Причем делала она все это так напыщенно и столь чванливо, что можно было подумать, что стоит не над головой красавицы, а перед очами ее величества. Проныру это изрядно веселило, а вот народ не знал, как реагировать. Студенты сидели и тупо втыкали, а маленькая копия преподавателя продолжала свою сатирическую пародию. Наконец Комединти отвлеклась от самой себя и взглянула на учеников. «Что?» – спросила она. Потом шестеренки в ее прелестной головке натужно заскрипели, Ланс мог поклясться, что услышал их визг, и леди подняла голову. Одновременно с этим бутон подняла и огненная копия. Комединти, сохраняя невозмутимость, взмахнула палочкой и рассекла нарцисс на две части. «Ага, сейчас», — ухмыльнулся Проныра. Волшебница уже поворачивалась к классу, как две половинки стали вытягиваться, а потом перед глазами комедианте появилось уже две ее цветочные копии. Еще два взмаха палочкой ситуацию лишь ухудшили, породив сразу четыре цветка. Казалось бы, здесь у любого здравомыслящего человека в голове должно что-то щелкнуть, но женщина, охваченная порывом злобы, не подлежит к данной категории разумных. Комедианте принялась отчаянно размахивать палочкой, порождая все больше огненных копий. Вскоре те уже заполонили собой почти все свободное пространство в классе. Все это происходило в абсолютной тишине, которую Ланс старался не разрушить своим сдерживаемым смехом. «Кто это сделал?» — кричала профессор. Хором с ней пищали и цветки, заставляя многих заложить уши руками. «Кто это сделал?» Проныра, поправив шляпу, поднялся со своего места. «Я», — с гордостью ответил он. «Какого дьявола, мистер Ланс?» Не поверила своим глазам комедианте. Вообще довольно странно, но она считала, что победила в их маленькой войне и студент капитулировал. «Вам спокойная жизнь надоела? Вы совершенно правы, профессор. Но дело не в этом, просто я попытался использовать полученные на лекции знания, но, кажется, что-то вышло из-под контроля». Профессор уже собиралась что-то сказать, но тут прозвенел колокол. «Оповещаю обитателей замка о конце занятий. Мое почтение», — снял шляпу Проныра. Он картинно, показушно взмахнул рукой, и сотни маленьких нарциссов исчезли в яркой вспышке. Где-то посреди этого фейерверка исчез и Ланс, так что комедианте просто не успела снять баллы. Герберт, выйдя за дверь кабинета, поправил сумку и направился в сторону кабинета Зати, где должно было пройти следующее занятие. Наверное, Грюм опять будет насылать на всех свое империя, но юношу это не волновало. Проныра поднял свою левую руку и широко улыбнулся. Там, среди линий татуировки, можно было разглядеть, если пристально всмотреться, четыре маленьких пятнышка. Они были сведены в один узор, и сложно было понять, где начинается одно и кончается другое. Можно было даже подумать, что это обычные чернильные пятна, но, вы, наверное, уже догадались, на самом деле это были старшие руны. Эта небольшая вязь надежно защищала разум Ланса от любых посягательств на его границы. Конечно, обычный человек не мог воплотить четыре старшие руны, и уж точно обычный человек не выдержал бы их постоянное присутствие на своем теле. Но, поблагодарим Мерлина, а также родителей Ланса за то, что тот наполовину не был обычным человеком. Конечно, вы можете упрекнуть Геба в том, что тот жульничал на занятии, где Грюм просил снять его все артефакты. Но, право же, обвинять Проныру в мухлеже, это все равно, что обвинять птицу в том, что она умеет летать. Жульничество, мухлёж и подтасовка въелись в подкорку парня так плотно, что их оттуда и каленым железом было не выжечь. Герберт, идя к кабинету, по пути здоровался со знакомыми, которые поздравляли его с успехом на прошлом испытании. Судьи, оценив широту души юноши и его геройский порыв, добавили тому целый, чтобы вы подумали, балл. Прям до хрена и больше. Но все же этого хватило, чтобы Проныра поднялся с пятой, аж на третью строчку чарта, малолетние самоубийцы. Вообще, как говорила Анастасия, Ланс был настолько неординарной личностью, что его либо ненавидели, либо любили. Причем первых, почему-то, набиралось немного больше, чем вторых. Что, собственно, не очень волновало поклонника акустических гитар и фетровых шляп. Из нагрудного кармашка выглянул сонный Родж. Кончиком хвоста он протер свои зенки, а потом, отсалютовав товарищу, улетел на ратные подвиги. Опять будет вымогать у младшекурсниц сахарные перья, поджигать чьи-то конспекты и вообще, веселиться на полную катушку. Проныра даже завидовал своему миниатюрному другу. И тут, собственно, юноше пришла в голову гениальная идея. Она пришла, а уже меньше через удар сердца на полу сидел грустный-прегрустный кот. Он комично строил глазки, глядя на спешившую толпу студентов. Поджав свой черный хвост, он переменился с лапки на лапку, жалостливо мурлыча. «Герберт, кончай ломать комедию», — насмешливо сказала МакДугал, стоявшая во главе тройки. Слева от нее стреляла глазками Лаванда Браун, чье декольте вновь поражало воображение. Вернее, для воображения там уже мало что осталось. Справа – Парвати Патил, которая пока так и не завела себе парня. Тот факт, что девушка пошла на бал с Гарри Поттером, настроил против нее добрую половину женского населения замка, а половину парней – отпугнул. Ведь кто захочет соревноваться с героем магической Британии, чемпионом турнира лучших? Мяу-мяу, злые вы. Ну ладно, ладно, сжалилась Браун. Она нагнулась, заставляя прохожих сглатывать, глядя на оголенные бедра и выразительную филейную часть. Девушка подняла котяру, устроив его на руках. Тут сразу потерся мордочкой о бюст сокурсницы, потом лизнул ее руку и, зажмурившись, довольно заурчал. «Что за наглое создание?» — улыбалась Изабель, поглаживая кота. Тот заурчал еще громче и затерся мордочкой еще старательней. «Пойдемте», — поторопила подруг Парвати, «а то профессор Грюм опять зверствовать будет». «И то верно, Мюр. Да-да, Рикша, вези меня». Причудливая компания, состоящая из трех ведьм и одного волшебного кота, двинулась к кабинету Зати. У самого входа им пришлось немного подождать, но все же бывший Аврор успел появиться до колокола и вовремя открыл двери. Студенты сразу хлынули внутрь. Расселись, как обычно, на одной половине Слизерин, на другой – Гриффиндор. На передних партах – девушки, на задних – парни. Все по гендерно-галстучному признаку. Как при таких отношениях умудряются возникать, так сказать, межфакультетские связи, до сих пор для Проныры оставалось той еще загадкой. Возможно, здесь не обошлось без какой-нибудь хитрой магии. Браун, хитро подмигнув Лансу, вдруг подлетела к преподавательскому столу и сгрузила на него ошарашенного кота. Поздоровавшись с Грюмом, Лаванда подмигнула приятелю и подсела к подруге. Ланс так и остался сидеть прямо на столе грозного глаза. «И что это такое?» – спросил Грюм. «Это Ланс, сэр», – засмеялись девушки. «Я вижу, что не книзл. Слышь, рядовой, ты чего на капитанском столе делаешь?» Проныра, смекнув, что пахнет не только керосином, но уже мылом и веревкой, с трудом поднялся на задние лапы, балансируя хвостом. Он выгнул колесом свой животик, обнажая грудь с белой шерсткой, а потом приложил правую переднюю лапу ко лбу. «Ми-и-и-и-у, сэр, несу дозор, сэр». Грюм прищурил свой единственный глаз, а потом вдруг в его руке появился самый прозаичный тапок. Проныра не успел ничего понять, как этот самый тапок, отправившись в недалекий полет, в итоге сбил студента-кота со стола. Герберт, кубарем полетев на каменный пол, потерял контроль над анимагией и рухнул уже не животным, а человеком. В классе отчаянно засмеялись, а профессор лишь злорадно ухмылялся. «Именно так, студенты, надо разбираться, Коша». Не успел препод договорить, как ему в лицо врезался тот же самый тапок. В классе повисла тишина, и единственное, что ее нарушало, это сдавленный кашель, раздающийся со стороны импровизированного укрытия, за которым скрывался Герберт. Тапок медленно сползал с лица Аврора, оставляя за собой красный отпечаток в форме подметки. Народ стал медленно сползать под парты, ожидая как минимум немедленно смертоубийства. Грозный глаз поднял палочку, направив ее в сторону стола. Народ стал поспешно возводить вокруг себя элементарные противо, опасаясь возможного отскока заклятия. «Ну ты попал, Либифлим», — как-то странно произнес Грюм, с явной искоркой веселья в глазах. Профессор резко вскинул палочку, и на стол обрушилась автоматная очередь в виде самых разнообразных тапков. Народ, выползая из-под столов, не мог поверить своим глазам. «Артобстрел, значит», — с вызовом выкрикнул Ланс. Он выхватил из воздуха один тапок, увеличил его до невозможных размеров, а потом кинул толчковыми чарами в сторону противника. Этот исполин, который был бы велик даже на стопу самого здорового великана, рисковал зашибить собой Грюма, но не тут-то было. С криком «В укрытие!» Грюм отпрыгнул назад и в сторону, взмахом руки левитировал перед собой чью-то парту и укрылся за ней. В классе повисла тишина. «Профессор, душманы на 6 часов!» — крикнул Ланс. Студенты не поняли, в чем дело, но потом, когда в них полетел целый град тапок, они стали поспешно сооружать свои укрытия. Вскоре в классе развернулся нестоящий матч смерти, в котором каждый был сам за себя. Тапки поражали одного студента за другим, пачкая одежду и оставляя на лицах и руках красные следы. На поле битвы вместо снарядов с неба падали разнокалиберные тапки, а вместо крови проливался лишь смех. Ланс, сидя за своим укрытием, то и дело пытался задеть Грюма, но тот весьма успешно вел оборону, а каждый пущенный им тапок непременно находил свою цель. Обычно это было лицо какого-нибудь слишком медленного студента, не успевшего вовремя скрыться в укрытии. Также весьма опасным противником был Поттер. Его тапки были по-настоящему опасны. Они летали со скоростью пули 45 го калибра, пущенной с наклона в 90 градусов по вертикали. То есть, увернуться от них не было и шанса, а встретившись с партой, Они заставляли ту звучать подобно хорошему барабану. Того и гляди, пробьет что-нибудь или кого-нибудь. Постоянная бдительность. Воскликнул Грюм, засандалив пушистый тапочек прямо в лицо заучки. Та скрылась в окопе. Зверем профессор не был, и девушек лишь задевал пушистиками, что было скорее щекотно и смешно, а не больно. Но вот парням доставалось по полной. У Симуса уже из носа кровь била, но тому все было нипочем, и парень продолжал развлекаться. Даже старина Невиллу, войдя во вкус, разил тапками слизеринцев, дай боже, особо доставалось Малфою, который частенько по-черному разыгрывал доброго, но неповоротливого и медлительного Лонгботтома. Скрипнули дверные петли, провернулась ручка, и в классе появилось новое действующее лицо. МакГонагалл, смотря в кипу документов, не видела, куда она шла. «Профессор Грюм, я тут, постоянная бдительность», — гаркнул препод, но было слишком поздно. Зам, директора в буквальном смысле этого выражения, закидали тапками. В общем и целом, для народа так и осталось тайной, кому предназначался этот крик, то ли студентам, дабы те цели выбирали получше, то ли железной леди, чтобы она поставила щит. Но, так или иначе, в абсолютной тишине из укрытия выглянул Ланс, улыбнулся и, помахав тапком, произнес: «Четвертый курс Хогвартс, 1, профессор МакГонагалл, 0». А ему вторил Грюм: «Вызовите кто-нибудь Помфри, у нас раненый солдат, вызвавший огонь на себя». Никто и никогда не узнает, какой разнос устроит МакГонагалл Грюму, когда те останутся тет-а-тет. И никто и никогда, кроме одного почти человека, не вспомнит оговорку бывшего Аврора в самом начале занятия. 21 марта 1995 г. Англия, Хогвартс. Герберт, наигрывая на укулеле, которую ему подарил не абы кто, а сам Альбус Дамблдор на прошедшее Рождество, стоял на выходе из гриффиндорской гостиной. На часах стрелки неумолимо приближались к времени отбоя, а значит, скоро на тропу охоты выйдет мистер Филч, сопровождаемый миссис Норрис. Вертушкой она, как ее знаменитый однофамилец, не владеет, но наводит не меньшего страху. На замок спускалась ночь, засыпали портреты, призраки уплывали в подвалы, студенты расходились по гостиным или прятались в кабинетах. Ланс, так же, как и многие, собирался хорошенько выспаться перед завтрашним днем. Причем этот пресловутый завтрашний день, по обещаниям Коры Комединти и Миневры МакГонагалл, должен был стать для юношу разве что не последним. Но тот не боялся. Нет-нет, рассерженные ведьмы хоть и страшные создания, но не страшнее черного сердца зимнего леса. А оттуда, как мы знаем, Ланс выбрался здоровым, хоть и не очень целым. Скрипнул портрет полной дамы, и на свет показался Поттер. «Привет, Герберт!» «Аллах Аллахматый!» — помахал рукой Ланс, убирая гавайскую гитару. «Как жизнь?» «Нормально, Гарри!» Как это обычно у него бывало, когда он над чем-то размышлял, взлохматил свою и без того хаотичную прическу. «Мне сказали, ты со мной поговорить хочешь». «Верно тебе сказали», — кивнул слизеринец. «Дело у меня к тебе на 2 миллиона. Чего?» Выражаясь плебейским языком, ты разгадал загадку яйца. Поттер замялся, потом зачем-то оглянулся за спину. Ланс мигом обо всем догадался. «Да ладно тебе, лохматый!» Проныра закинул руку на плечи сокурснику и понизил голос до заговорщицкого шепота. «Мы не скажем Гермионе о нашем маленьком разговоре». «Ну, с тобой-то она вообще не разговаривает», — хмыкнул присмелевший гриффиндорец. Проныра всегда знал, что внутри этой стесняхи живет нормальный парень, который только и ждет момента, чтобы выбраться наружу и набать весь мир. «Вот видишь», — подмигнул Геб. «Ну так что, герой доморощенный, решил ребус?» «Нет, не решил». «Тогда слушай. Пойди на 4-й этаж, найди огромную портьеру с изображением морской лагуны. Пароль – райское блаженство. И что за этим проходом?» Ланс прищурился, а потом хлопнул очкарика по спине. «Ванная старост. Когда будешь купаться, обязательно возьми с собой яйцо. Дальше уже сам разберешься. Ну, адьё». Проныра, довольный разговором, поспешил к лестницам, дабы его не прищучил Филч. Отработки он все равно не назначит, неуда, все забито ими до лета, но вот нервы потрепать может. У поворота, ведущего к выходу из башни Алых, Ланса окликнули. «Герберт, почему ты мне помог?» Проныра встал как вкопанный, а потом понял, что этот вопрос он совсем не продумал. «Придется импровизировать на ходу. Ну ты же хотел мне помочь с драконами», — развел руками юноша. «Не знал, что подобная черта присуща слизеринцам», — вновь хмыкнул Поттер, походя на какого-то другого человека. Человека явно веселого и добродушного. С таким Баланс, наверное, мог бы подружиться. Но вот что-то щелкнуло, и на месте отбитого сорвиголовы вновь появился затюканный малютка Патти. Проныра лишь покачал головой, но потом вновь улыбнулся своей коронной и прикрыл шляпой глаза. «Я просто притворяюсь слизеринцем», — сказал он, постепенно скрываясь во тьме. «На самом деле я засланный шпион Гриффиндора». И Гепп ушел, а Поттер так и не понял, что его уже прочно окрутил паутиной человек, который собирался провернуть аферу, перед которыми даже самая лучшая махинация слизерина показалась бы обычной шалостью. Вряд ли после этого кто-либо скажет, что Герберт не по праву носит зеленый герб на груди, хоть тому и не нравился ни сам герб, ни сама афера. Но, как уже было неоднократно сказано, Проныра свято чтит долги, в том числе, и которые должны ему, а не он. Так что он собирался любыми способами взыскать самый важный долг в его жизни. 3 апреля 1995 г. Англия, Хогвартс. «Вы слышали?» – воскликнул Давид, плюхаясь рядом с Настей и быстренько чмокая ту в щеку. Завтрак протекал вполне обыденно, разбавляемый храпом наевшегося Раджа. «Слышали, что?» – спросил Крам. «Поттера вчера вечером поймали в женской душевой. Брешишь!» – хором возразили близняшки. «Не-а!» – гордо выпятил грудь хвастливый Ланс. «Не врет он!» – ребята тут же повернулись к слизеринцу. «Твоих рук дела?» – с подозрением спросила Анастасия. Проныра только кивнул. Парни тут же начали его поздравлять с успешным подколом, а близняшки просили сказать им пароль от женских душевых Хага, так как мыться разве что не в бочке на голландца им уже надоело. И только одна Яковлева смотрела на юношу, как кошка смотрит на ускользающую мышь. «Что ты задумал, Герберт?» – спросила она. «Не понимаю, о чем ты?» «Ну-ну, ну-ну», – Насть вклинился известный миротворец фамилии Миллер. «Ну в самом деле, чего ты насела на Проныру?» «Да ничего», – пожала плечиками девушка. «Я же не виновата, что вы не видите, что он втягивает себя в неприятности». «Ты втягиваешь себя в неприятности?» – шутливо переспросил Крам. «Никак нет», – отрапортовал Проныра. «Как же», – фыркнула девушка. «Именно поэтому ты так старательно помогаешь Поттеру в прохождении турнира». Ребята замолчали. «Насть», – довольно строго произнес Давид. «Если наш друг не хочет что-то говорить, мы не станем его пытать на эту тему. Если он попадет в неприятности, мы придем и выручим, а потом от души надаем по мордасам за то, что ничего не рассказал». Девушки переглянулись и хором, разве что не презрительно, выпалили. «Мужская логика». Парни же в ответ дружно вздохнули. «Женщины». 7 апреля 1995 г. Англия, Хогвартс. Трибуны, воздвигнутые над поверхностью уже теплого озера, были забиты битком. Наверху красовался огромный иллюзорный экран, на котором пока красовалось лицо Люда Быгмина, главного комментатора турнира. Внизу, на помосте чемпионов, уже собрались почти все. Не хватало лишь Ланса. «И где его носит?» – бурчал под нос Крам. «И куда Гермиона запропастилась? Обещала же прийти». Не то чтобы Виктор запал на эту вечно куда-то спешившую и чем-то занятую дурнушку, девушка почти не следила за собой, так что выглядела просто ужасно, но она ему стала хорошей приятельницей. Крам даже подумывал, чтобы пригласить леди в свое поместье в Болгарии. Может, она ему поможет улучшить английский. А то скоро открывается новый сезон лиги, а он не понимает ни слова судей и прочих организаторов. Поттер, стоявший рядом и будто жующий жвачку, услышав знакомое слово Гермиона, с подозрением взглянул на Крама. Виктор попытался сохранить спокойствие. Ланс поведал ему, что «золотой трио», как называли в Хогвартсе Уизли, Поттер и Грейнджер, жить не могут без детективных изысканий, и в их новом деле главным фигурантом выступает Крам. Вернее, им он выступает у Поттера и Уизли, а Гермиона слабо верит в виновность своего знакомого с дальнего юга. «Твою мать!» – выдохнул Крам, взглянув в сторону берега. Оттуда шефствовало нечто. Нечто, в водолазном костюме, который без труда опознал болгарин. Причем это нечто заранее нацепило маску и ласты, и при этом пыталось идти не спиной, а животом вперед. Поэтому нечто сгибало ноги в коленях и расставляло их в разные стороны, комично шлепая этими самыми ластами. Трибуны покатывались со смеху, репортеры делали сотни кадров в минуту, Быгмин травил какие-то пошлые шутки. Все беспардонно тыкали пальцами в волшебника и смеялись. Тот же лишь всех приветствовал взмахами рук, а также ласт. Лансу, ну а кто это еще мог быть, было плевать на то, что смеются над его нарядом, ведь не над ним же самим. Как говаривал мудрый славянский священник, если смеются, подыграй и посмейся с ними, удача любит тех, кто умеет смеяться над собой. Проныра всегда строго придерживался данной философии. «Ты что на себя напялил?» – ошарашенно спросил Крам. Проныра повернул голову, оттянул маску и выплюнул изо рта воздушный клапан. «Это же озеро, и это вода, и это большая вода, и...» Проныра закатил глаза и шлепнул на глаза маску. «Мы, коты, лучше выступим в роли шутов, чем полезем в воду, мяу». И этим все сказано. Виктор стоял ошалевший, с глазами на выкате. Из прострации его вывел лишь выстрел из сигнальной ракетницы. Чемпионы тут же сиганули в воду. Последним, что странно, в заплыв ушел давящийся Поттер, которого незаметно для всех подтолкнул Грюм. Но этого Ланс уже не видел. Он, совсем не умеючи, плюхнулся в воду не спиной назад, а животом вперед, тем самым чуть не перебив себе переносицу и не выбив клапаном зубы. Но, что ж поделать, времени на тренировки у Геба почти не было. Плюс ко всему, достав палочку, как-то хитро закрепленную при помощи резиновых жгутов и пластмассовой коробочки, Проныра сразу осознал, что магия хоть и не пропала, но стала явно слабее. Это, конечно, не полный ноль, как было в лесу, но что-то близкое к нему. В такие моменты, как этот, Геб начинал жалеть, что он был частично ифритом. Обычный человек таких трудностей не испытывал бы. Проныра медленно пускался на глубину, разрабатывая дыхание и привыкая к давлению. Дно здесь было близко, метров 10, но даже такое расстояние уже считалось высокими нагрузками. Не будь Проныра натренированным малым, он бы не выдержал и кровь, наверное, не вспузырилась бы, но вот сознание потерять можно было. Водоросли комично тряслись и тянулись к далекому, мерцающему свету. Герберт перевернулся на спину и расширил глаза. Это было красиво. Солнце, доброе весеннее солнце, разлило лучи на поверхность озера. Часть их собралась в центре и стала походить на расплавленное сливочное масло. Но некоторые, самые сильные, смогли пробиться через толщу воды. Они призрачными столпами обрушились на дно, заставляя косяки рыб поплывать их. Ил, взметнувшийся от падения тела волшебника, поднялся и закружился среди столпов, делая их зримее и даже несколько осязаемыми. Проныра хотел еще немного полежать на дне, но нужно было спешить. Сирены отвели лишь час на то, чтобы вернуть то, что было украдено. Воздуха в баллоне было всего на 1:20, а в запасном мизере находилось всего 7.5 минут. Почему-то Геб не сомневался, что организаторы, для зрелищности, в качестве краденого использовали студентов или иных, дорогих чемпионам, людей. Этот финт привлечет еще больше зрителей. А чем больше зрителей, тем выше рейтинг. Чем выше рейтинг, тем активнее скупают рекламное время. Чем активнее скупают рекламное время, тем больше денег у организаторов. Короче, все просто, больше зрителей, больше денег. А все это делалось вовсе не ради международных отношений, а колоссальной прибыли, в сотни раз перекрывающей жалкие 10 тысяч золотых за первое место. Но, в таком случае, Проныра не понимал, кого могли похитить у него. Все дурнштранговские друзья стояли на трибуне во время сигнала к старту. Ну а больше в замке не было кого-то, кто имел бы для Ланса какое-то особое значение. Те же девчонки из Гриффиндора значили для Проныра не больше, чем остальные замковые знакомые. Для Герберта вообще посторонние люди мало что значили, но это уже пережитки не самого спокойного детства. Плывя между кораллов, непонятно откуда взявшихся в озере, Ланс постоянно сверялся с подводным компасом, а также крутил головой на все 360. Сейчас, максимум на который был способен юноша, выдать струю кипятка из палочки, причем после этого он рисковал потерять сознание от магического истощения. Как в таких обстоятельствах сражаться с Гриндлоу, гуманоидными осьминогами, это уже вопрос на миллион. Так что юноша выбрал верную тактику, избегая любых конфликтов. Спрятавшись за очередным рифом, юноша пропустил над головой гигантского кальмара. Этот монстр под водой казался еще больше, чем когда игрался на поверхности. Отдышавшись, если это вообще возможно, учитывая, что рот забивал клапан, Проныра поплыл дальше. При каждом взмахе ласты и очередном грибке, он морщился и хотел фыркнуть. Вода смущала его, нервировала, и юноше так и хотелось поскорее выбраться, найти какой-нибудь теплый уголок, желательно с одеялом, и поспать там часиков 18, а то и 20. Желательно, чтобы рядом стояла миска сметаны и был клубок ниток. Ну так, на всякий случай. Герберт двигался строго на север. Именно там находилась впадина, черным пятном выглядевшая с высоты птичьего полета. Да-да, вы не ошиблись, в кои-то веки, перед тем, как сунуть голову в пасть дракона, Ланс решил произвести разведку. На метле он пролетел над озером, выясняя, где глубже всего. Ведь, по логике вещей, именно в подобном углублении должна находиться колония русалок. Плывя и одновременно с этим морщись, Ланс лицезрел пейзажи, которые не мог оценить по достоинству. Сейчас он мечтал только о горячем камине, а единственной жидкостью в его окружении должен был быть ароматный кофе в чашке. Впрочем, это не мешало ему с замиранием сердца наблюдать за волшебными рыбками, по легенде исполняющими желания, или на водоросли, съев которые, можно целый день понимать подводный язык. В общем, тут было на что посмотреть. Ланс продвигался довольно быстро, костюм позволял ему плыть с приличной скоростью, вот только с дыханием были проблемы. Дышать нужно было мудрено, вдыхая и выдыхая по счету. Сбившись, нужно было задержать дыхание на определенный срок, а потом вновь возобновить счет. Но, тем не менее, мозгу немного недоставало кислорода, и юноша чувствовал себя то ли пьяным, то ли накуренным. Все двигалось как в замедленной съемке. Позитива не прибавляло еще и то, что практически в абсолютной тишине набатом стучала кровь в висках, гипнотизируя своим мерным отсчетом, погружая парня разве что не в летаргический сон. Вскоре впереди показался резкий спуск. Проныра, зависнув в воде, стал медленно, постепенно погружаться вниз. Давление в баллоне постепенно падало, показывая, что волшебник расходует слишком много кислорода. Но юноша ничего не мог с собой поделать. Он был готов рычать и царапать воду, но вовремя останавливал этот порыв. У самого дна парень сделал резкий выдох, выпуская вереницу пузырьков, а потом вновь поплыл. Деревня русалок поражала воображение. На кораллах возвышались дома до 4 этажей высотой. Они были построены из ила, водорослей, других кораллов, а также, здесь студент не сомневался, маги. Дома пустовали, на своеобразных улицах также не было ни единой живой души или просто какой-нибудь рыбины. Скорее интуитивно, чем на что-то рассчитывая, Ланс двигался куда-то на северо-запад. Вскоре он, как и подобает профессиональному воришке, скрылся за углом. Там, на площади, скопилось немалое количество гуманоидных килек. Хвост как у шпрот, тело как у селедки, разве что с руками и головой. Глаза у них были как из старого анекдота, зубы похожие на щучьи, но больше всего напрягали костяные трезубцы и пики. Шпорты явно что-то затевали, так как кружили вокруг другой, как сперва подумал Ланс, селедки. Но нет, это было нечто другое. Нечто, напоминающее Поттера, вот только вместо ступней у него были ласты, а вместо рук и пальцев – непонятные лягушачьи хваталки. Рыбешки кружили вокруг Поттера, а главный, самый мощный тритон с самым мощным трезубцем, что-то трещал и тыкал в сторону столбов. Герберт пригляделся и обрадованно потер руки. Вернее, он мысленно потер руки, так как в костюме это было делать противопоказано. В центре, на помосте, возвышалось 7 столбов, к каждому был привязан человек, к каждому, кроме одного. Герберт от паники чуть волосы не начал на себе рвать. Благо он был в костюме, что удержало его от попытки. Взяв первую неёческую скорость, рванув сквозь время, пространство и толщу воды, Проныра за пару мгновений оказался в центре толпы рядом с Поттером. Не обращая внимания на треск психованных шпротин, Ланс голыми руками разорвал веревки и освободил малышку. Он неверящими глазами смотрел на корпус, трещащий под водой. Какой подонок мог додуматься опустить гитару не только в воду, но и погрузить ее на 10 метров под нее? Давление точно сомнет базу, расшатает колки, а клей, да он же намокнет, звук может испортиться. Ланс еще никогда не испытывал такого всепоглощающего ужаса, ведь он мог остаться без музыки. Развернувшись, игнорируя шокированный взгляд очкарика, Проныра рванул к поверхности. Но шпорты не хотели отпускать беспардонного визитера так просто. Перед юношей вынырнул какой-то тритон с шашкой наголо. Он уже открыл свою варежку, но мигом ее захлопнул. Не рассусоливая, Геп вырвал костяной меч из лап русала, а потом, с неимоверным усилием, преодолевающим сопротивление воды, снес башку рыбине. Что тут началось? Каждая шпорта, плывшая рядом, сочла своим долгом подплыть к Гебу. Тот же, погруженный в непередаваемую ярость, резал и бил направо и налево. Вода стала сиреневой от крови, На дно медленно опускались кишки, плавники, глаза, хвосты. На призрачных лучах солнца блестели чешуйки, окрашенные капельками фиолетовой крови. Наверное, Ланс мог биться и дальше, но он вовремя вспомнил о гитаре в его руках. Разрубив последнюю селедку, Геб перешел уже на вторую неёческую и, преодолев пространство, время и толщу воды, он в резком вертикальном подъеме, не заботясь о кисоновой болезни, буквально вылетел на поверхность. Там он плюхнулся на спину и поднял над собой гитару. Удивительно, но ни ней не было и капли влаги, наверняка зачаровали. Но тем не менее Ланса это не волновало. Обезумев, отгреб ластами с такой силой, что не заметил, как больно ударил испугавшегося кальмара и как оглушил ненароком парочку Гриндлоу, решивших, что этого психа лучше обплыть и поохотиться на прелестную француженку. Оказавшись у трибун, не выключая скорости, Ланс скинул с себя водолазный костюм, выкинул баллон с кислородом и разве что не кинулся делать искусственное дыхание своей гитаре, напрочь игнорируя рукоплескание аудитории. Ланс был настолько взвинчен, что когда к нему подошли медики, чтобы обследовать юношу, тот, не сдержав порыва, обратился в кота и зашипел на них. Всклочилась шерсть, встал дыбом хвост, а из лапок появились короткие, но острые когти. Кот, сидевший на гитаре, не подпускал никого ни к себе, ни к инструменту. Его хищная мордочка даже несколько пугала подоспевших на шум авроров. Молодняк, столпившийся здесь, не рисковал подходить к разъяренному, сошедшему с ума от ярости животному. «Позвольте», — вперед протиснулась Анастасия, ведущая за собой остальных дурмштранговцев. Никто не спорил с ней. Девушка подошла к коту, не боясь присела на корточки, а потом подняла его. Животное прекратило рычать, убрало когти, но все так же грозно поглядывало на всех остальных. «Я заберу», — с этими словами Давид бережно поднял малышку. Он взмахом палочки наколдовал ей футляр, куда мигом и убрал. Кот благодарно кивнул. Потом он медленно повернул голову в сторону озера, а следом случайных свидетелей оглушил протяжный мявк, полный недоверия, раздраженности и нервов. «Нам пора», — улыбнулась Анастасия медикам и, унося орущего кота, они с ребятами удалились в сторону берега. Кот же, взглянув в сторону противно улыбающейся МакГонагалл, сощурил глаза, а потом провел лапкой по горлу. Это было объявление войны. Если замдиректора думает, что она может атаковать малышку, то Ланс выйдет на задний двор Хогвартса и откопает топор войны. Причем в данном случае это была вовсе не фигура речи. 9 апреля 1995 г. Англия, Хаксмит. На волшебную деревушку спустилась ночь. В редких окнах все еще горел свет и виднели тени, бродящие по комнатам. В таверне «Три метлы» уже стихли все разговоры, и лишь на втором этаже можно было услышать таинственный, приглушенный шепот. На другом конце улицы из кабака «Кабанья голова», пробив головой тихоские окна, вылетел какой-то забулдыга. Это местечко, словно в укор засыпающей деревушке, спать явно не собиралось. Чоканье кружек, крики людей, а среди всего этого, если прислушаться, можно было услышать пение и игру на гитаре. Сегодня была пятница, и со всех окрестностей народ съехался, чтобы выпить лучшего огневики на этом чертово острове, а также послушать нелегальное выступление чемпиона. Но среди теней переулка стоял нервно курящий коротышка. В дрожащей рукой он судорожно сжимал свою уродливую палочку, больше похожую на засохший палец учительницы химии, такой же кривой и мерзкий. Человек, про которого с полной уверенностью можно сказать, метр с кепкой. Лицо его было скрыто под капюшон, но даже плащ не мог спрятать нервной дрожи. «Тигр, белка, дуб», — произнесли сзади. Коротышка вздрогнул, выронил изо рта сигарету и, выставив палочку, резко обернулся.